Юлиан Семенов. Горение. Роман «Хроника». Книга вторая. Москва. Издательство «Советский писатель». 1983 год. Читает Николай Козий. 1906 год. Билет на варшавский поезд в вагон первого класса передал Савенкову член боевой организации социалистов-революционеров «Адмирал» в Москве на конспиративной квартире в доме при церкви Святого Николая на Пыжах в Пятницкой части. Проснулся Савенков за 2 часа до прибытия поезда в варшавский Дворжец Главный. Спросил у проводника рюмку водки, икры и сказал подогреть калач так, чтобы хрустел. Когда проводник накрыл на столике, Савенков дал ему золотой и предупредил, что водки, видимо, выпьет еще. Всю дорогу бил озноб, и не от того, что простудился, а в ожидании дела, ради которого ехал на родину. Туда, где прошли детство и юность. Последние месяцы были тяжелы, невыразимо тяжелы. Партия была накануне раскола. Полиция начала через своего сотрудника Татарова, которого и ехал убить Савенков, провокацию против совести эсеров, создателя боевой организации Евно Фишелевича Азефа, обвиняя его в сотрудничестве с департаментом полиции. Савенков боготворил Азефа, считая его подвижником революционной идеи. Ему была сладостна манера Евно, ленивая всевластность, щедрость, фатализм. Тут же вспомнил свою недавнюю стычку с Азефом. Они тогда жили в Гельсингфорсе, готовили террор против московского генерал-губернатора Дубасова, бомбы собирали Валентина Попова и Рошель Лурье. Попова ждала ребенка. Савенков был против того, чтобы она ехала в Москву. «Вздор, мой дорогой, сущий вздор!» Лениво растягивая гласные, ответил Азеф. «Какое тебе дело, брюхатый или нет? Она взяла на себя ответственность, вступила в боевую организацию. Надо пить чашу до дна». «Мы отвечаем не только за нее», — возразил тогда Савенков. «Она деталь операции. Мы ставим под угрозу дело. Она в особом положении, она не может до конца контролировать себя. Мы не вправе быть жестокими к своим сантименты», — отрезал Азеф. «Не играй рыцаря. Мы делаем кровавое дело. Сообща делаем кровавое дело во имя той женщины в белом, имя которой революция». Савенков порой возмущался Азефом, но по прошествии минут или часов убеждался в суровой его правоте. «Коли уж начал, иди до конца, отбросив привычные нормы морали, испепелив себя всепозволенностью, приняв бремя вандальской устрашающей жестокости». На съезде партии, который собрался в Иматре, в гостинице «Туристен», принадлежавшей симпатику Уго Серениусу, Азеф был подавлен, мрачен, грозился уйти из террора, если партия всем своим коллективным авторитетом не очистит его имя от возмутительного подозрения в связях с охранкою. Савенков трижды говорил с членами ЦК, Черновым, Натансоном и Ракитниковым. Те санкционировали полную свободу действий, не дожидаясь даже возвращения из-за границы члена ЦК Баха, который закупал партию химикатов для бомбистов. Все полагали, что уход Азефа из террора невозможен. особенно на этом этапе.